Глава 31. Прикрываю дверь ванной, оглядывая ее вокруг. Наверное, глупо бояться камер после того, как я добровольно отдалась Демьяну. Но я буду верить, что их нет хотя бы в ванной. В конце концов, кто в здравом уме будет смотреть за тем, как я хожу в туалет или принимаю душ? Скидываю платье, решив, что в следующий раз лучше буду его снимать. В следующий раз. Кошмар, да? Я уже смирилась с тем, что должна буду делать это как по команде. Словно дрессированная собака, реагирующая на мячик. Только у нас команда — раздвинуть ноги. Вешаю платье на крючок, захожу в душ, включая воду. После некоторого дребезжания она начинает слабо течь из душевой лейки. Я встаю под нее, трогаю волосы, вернее, то, что от них осталось. Грудь спирает от боли. Перед глазами проносятся все те моменты, когда я бегала с линейкой и мерила, насколько у меня отросли волосы. Бабуля даже на короткие... Умудрялась мне такие красивые прически делать. А потом я продолжала мерить, но тихонько, никому не показывая. Словно стыдясь своей радости. Любой радости. Теперь вот не надо стыдиться, только радоваться нечему. Хотя вон горячая вода приятно окутывает паром. Приятно ведь. И то, что вода есть, и можно с себя липкую субстанцию смыть, тоже неплохо. Можно и улыбаться тому, что теперь можно приготовить суп, которого хватит надолго. Только вот не получается. «Ась!» — заглядывает Демьян, впуская сквозняк по коже. Вздрагиваю, смотря на Демьяна, надеясь раздраженно. Ну, чтобы понял, что нужно выйти. Дать мне побыть одной. Не знаю, подготовиться к новой порции унижения. «Ась! Ась! Ась, блин, что делать-то? Пожарить картошку?» «Я потом тебя пожарю на сковороде, придурок!» Отворачиваюсь. Если сварим суп, то его на несколько дней хватит. Без холодоса? Блин. Ну, на 2 дня точно, если крышку не сильно часто открывать. Ладно. Чувствую, как пялится. Извращенец. Да и мне уже выгнать его надо. А я почти греюсь в жадном желании, которым стягивает тело. А как его готовить-то? Картошку сначала почисти, там была картофелечистка. Ножом же быстрее. Знаешь, лучше вообще не чисти. Просто хорошо промой. И мы с сочистками есть будем. Демьян, мы не в твоем лакшери-ресторане. Если будет надо, начнем жрать бумагу. Да понял я, понял. Сквозняк пропадает, значит, ушел. Расслабляюсь, веду по животу рукой, ровно там, куда брызнули капли. Выше, к груди. Соски, которые сжимаются от холода. «Ася!» Вскрикиваю от неожиданности, поворачиваюсь и бью по наглой вытянутой руке. «Демьян, чтоб тебя!» «Испугалась?» «Да!» «Прости, что это у тебя?» Все-таки трогает спину. То место, куда однажды попала пряжка папиного ремня. Толкаю его руку и отворачиваюсь. «А что, не узнаешь? Он тебе ремнем бил?» Слышу в голосе удивление и тихую злобу. «Приятное чувство, что хоть кому-то есть до тебя дело. Наверное. А может, он просто ждет, что я выйду и сама начну готовить?» Если ты считаешь, что печальная история моей жизни поможет тебе избежать готовки, то ты глубоко заблуждаешься. Да приготовлю я, не безрукий. Мы как-то в походе готовили. Ну, я маме помогал. Вот и иди, и вспоминай. Он все еще тут. Смотрит. Смотрит, как зачарованный, как по моему телу вода стекает. От его взгляда вода кажется кипятком, а между ног приятно тянет. Расскажешь про отца? Зачем? Чтобы мне не скучно было готовить чертов суп. Я похожа на Шахерезаду? Ты похожа на зануду. Мне просто интересно. Не то. Почему? Вот если бы для тебя было это важно, я бы рассказала. А тебе просто интересно. Там вон полная полка книг, почитай там интересные истории. А у моей все равно несчастливый конец в подвале маньяка. Ася, ты не права. Да что ты. Мне волосы отрезали, понимаешь? Они там валяются, валяются, словно напоминание, что я теперь некрасивая девушка с длинными волосами, а поруганная блядь, которая существует лишь для потехи извращенца. Демьян что-то вставить пытается, но я уже расхожусь не на шутку. Ты ничего не потерял, понимаешь? Ничего. Ты не терял девственность, ты не терял волосы. Ты выйдешь отсюда и поедешь в свою Европу, а мне потом жить с этим позором. Всю мою жизнь бояться, что кто-то покажет пальцем. Это в том случае, если отец не забьет меня палкой, когда обо всем узнает. Хуёвый у тебя отец. Да, а у тебя? У меня отличный папа. Отличный папа, который научил лишь одному, как набирать его номер в случае опасности. И вот ты один, ни на что не способен. Пытаешься свой придуманный позор стереть моей придуманной никчемностью? Пытаюсь помыться, а ты мне мешаешь. Выталкиваю его за дверь и хлопаю ею, стекая по полотну. Позор никчемностью. Позор. Придуманный. Спустя полчаса я, наконец, выхожу из ванной. Держу грязное платье на груди и сразу иду к нитке с иголкой, что оставила у кровати. С удивлением замечаю, что моих волос уже нет, а Демьян пытается нарезать картошку. Получается крупно, конечно, но неплохо. Он даже ее помыл. «Ась?» «М?» Зашиваю платье. Стараюсь не смотреть туда, прикрывшись полотенцем. «А из чего суп-то варить? Мясо же нужно». «Но у меня есть на примете одна ненужная сарделька». Поднимаю я взгляд, и Демьян невольно прикрывает пах под мой смех. «Там у нас колбаса вроде оставалась». «Отличная мысль. Ее тоже кубиками». «Да, и морковку, и лук, и можно кинуть макарошки, чтобы не совсем пустой был». «А в какой очередности?» «Сначала морковь, ее дольше всего варить. Потом лук, чтобы он разварился и насытил бульон. Потом картошку, потом колбасу, в конце макарошки». «Ага». Наблюдаю за метаниями Демьяна. Пытается доказать, что не никчемный, или чувствует вину. «Платье сильно порвал?» «Зашить можно, но лучше не надо рвать». «В следующий раз снимай», — говорит, мешая бульон и словно понимает, что ляпнул. «Ты же понимаешь, что будет в следующий раз?» «Может, обойдется? Пожимая плечами. Демьян зеркалит движение, возвращается к готовке. Мы едим в полной тишине, иногда поглядывая друг на друга. Я мою посуду. Демьян неожиданно увлекается чтением. Это спокойствие затягивает, расслабляет, длится долго. Кажется, словно маньяк уснул, а может, даже умер. Я никогда никому не желала смерти, даже отцу. Даже сейчас ищу себе оправдание. Спать хочу. Иду к кровати, а Демьян кивает. «Ты тогда поспи, потом я». «Точно?» «Не хочется потом лишиться чего-то еще, пока спим. Моя сарделька не отрастет, как твои волосы». Я ложусь спать, немного нервно верчусь, но все-таки мозгу нужен отдых. Погружаюсь в странный сон. В темноту, в линии света, к которым иду, бегу, пытаясь добраться, но все бесполезно. Вздрагиваю резко от звука характерного стука. Сажусь на кровати, пока Демьян идет к каморке. Выходит оттуда и разводит руками. «Что?» «В том-то и дело, что ничего». «И что это значит?» Демьян тянется за листком бумаги и протягивает мне. «Это значит, что отдых закончен, полагаю. Выбирай. Потрахаемся, и я посплю, наконец». «Может, это блеф?» Шепчу я ему, а Демьян устало трёт глаза. «Ну, можем рискнуть». Опускаю глаза на листок. Мне не нравятся эти слова. От них несет грязью и стыдом. «А что тут самое безобидное?» Спрашиваю, а Демьян садится рядом, бедром к бедру. Читает. Шумно дышит, пробегая взглядом сверху вниз. Внутри рождается дребезжание, волнение охватывает с головы до кончиков пальцев на ногах, поджимая их в пьяном ожидании. «Демьян!» «Ложись, куни тебе сделаю». «А что это, куни?» «Пизду тебе вылежу». Он говорит так спокойно, словно это работа, словно обязанность. «Но ведь так и есть. Но почему так обидно от его тона?» «Нет?» «Не знаю». «Да похуй, я, короче, спать». Убирает он листок и ложится спать. Страх щупальцами на горло давит. «Чего нас лишить можно? Супа?» «Демьян, просто я никогда не... Я не могу так, раз и все. «Знаю». Открывает он глаза и собирает в кулак мое платье. «Иди сюда. Сядь мне на лицо». «Ты смеешься? «Да иди уже сюда!» Дёргает меня на себя, заставляет приподняться. Выше и выше, пока не оказываюсь промежностью прямо над его лицом. Смотрю, как Демьян облизывается. Трогает меня пальцами, вызывая желание заплакать от остроты ощущений. Закрываю глаза и смотрю на Демьяна через щелочку. И это так странно, дико неправильно. Но будоражит при мысли, что его язык заменит пальцы, которые гладят складки, раздвигают их, проникают внутрь.